Бенауэр будет ждать возле лифта. Могу поспорить, он тебя одурачит. Возьмет денежки, а клуба ты так и не увидишь. Я не дам ему ни гроша, пока не увижу, что нужно. Я глянул на часы. До 7 оставалось 40 минут. Ты не подскажешь, что мне прихватить для маскировки? На всякий непредвиденный случай. Грифс снова погрузился в размышления. «Побудь здесь. Я скоро вернусь», — сказал он, не вдаваясь в объяснение, и вышел из бара. Вернулся он примерно через полчаса, неся под мышкой коричневый бумажный пакет. Сев за столик, протянул свою огромную ручищу. «Ты должен 20 монет». Я достал бумажник и отсчитал 4 5-долларовые купюры. «За что?» Он положил пакет на стол. «Я знаю одного торговца бренди, который спит и видит, как бы ему стать поставщиком клуба. Шансов у него нет никаких, но он этого не может уразуметь. Я наврал ему, что ты согласился предложить образцы его товара менеджеру клуба». «Ну вот это пойло». Он ткнул пальцем в пакет. «Но ради бога, не вздумай сам пробовать. У тебя по всему телу пойдут волдыри величиной с помидор». Порывшись в кармане жилетки, он положил на стол визитную карточку. «Вот карточка его фирмы. Возьми, может пригодится». «Огромное спасибо, дружище. Ты здорово меня выручил. Теперь я побежал, не то опоздаю». «Если возле Риц Плаз найдут большой кусок мяса, я буду знать, что это ты», — успокоил меня на прощание Грифс. «Ты застрахован? Не беспокойся», — бодро ответил я, забирая пакет. «Я попадал в переделки и посерьезнее. Так что, ну, будем надеяться». «О, только не в такие, как это», — сочувственно сказал Грифс. «И скоро ты в этом убедишься». Возле служебного входа в гостиницу дремал пожилой сторож. При моем появлении он бросил на меня недовольный взгляд. «Попаду я отсюда в клуб мушкетеров?» Останавливаясь перед ним, спросил я. «А что у тебя там за дело?» Я сунул ему под нос визитную карточку фирмы. Договорился потолковать с менеджером о продаже бренди. «Выгодные дельцы, папаша, так что не вставляй палки в колеса коммерции. Ну, поднимайся на самый верх». И он показал пальцем в сторону лифта. Дед вновь погрузился в дремотное состояние, а я вошел в кабину подъемника и нажал на кнопку с надписью «Клуб мушкетеров». Медленно поднимаясь, я держал руку во внутреннем кармане пиджака. Там на ремне, привязанном к плечу, был спрятан револьвер. Прикосновение к холодному металлу немного успокаивало нервы. Прошла минута, показавшаяся мне вечностью, и лифт остановился. На моих часах было ровно 7. На лестничной площадке, загроможденной деревянными ящиками, поджидал Гарри Бенауэр. Это был крошечный человечек в белом пиджаке и черных брюках. Его лицо с запавшими глазками и растопыренными ушами было настолько отталкивающим, что охотник за человеческими головами с острова Борнео наверняка гордился бы им как лучшим украшением своей коллекции. Но я дружелюбно улыбнулся ему. «Давай деньги и поживее», — сказал он. Я протянул 5 5-долларовых бумажек. «Что это?» Грифс сказал 50. Грифс сказал также, чтобы я не очень-то тебе доверял. Половину сейчас, половину потом. Сначала я посмотрю на этот кабак. «Не суйся в ту дверь», — торопливо сказал он, пряча деньги, «если не хочешь неприятностей на свою голову. Там кто-нибудь есть? Я же сказал, что мне нужно посмотреть заведение. Не думаешь ли ты, что я подарил тебе 50 долларов?» «Через 10 минут туда пожалует босс. Сейчас он в своем кабинете. Гордится?» Бенауэр кивнул.

Я услышал гулкие звуки шагов, и к трио победителей присоединился Кордиц. С трудом приподнявшись, я сел. «Выкиньте его отсюда», — сказал Кордиц. «Сделайте так, чтобы он надолго забыл дорогу в клуб». И зашагал к выходу, постукивая по стеклу высокими каблуками ботинок. Херц с подручными почтительно ожидал ухода босса. Вслед за Кордицем поспешили скрыться Гомец и Бенауэр. Сидя на полу, я внимательно наблюдал, как Херц, взяв мой револьвер, перехватил его за дуло. С изувеченного лица не сходила бессмысленная улыбка. Профессиональные бандиты знают, как использовать револьвер в качестве дубинки. Удары наносятся во все точки, кроме жизненно важных. Человек после такой обработки становится инвалидом, если не на всю жизнь, то на многие месяцы. Я недаром работал в прокуратуре Сан-Франциско следователем по особым поручениям в течение 5 лет. По долгу службы мне приходилось почти ежедневно бывать в городских доках, в страшном месте, кишащем бандитами. Я знал, пока Херц не очутится позади меня, он не опасен. Но пусть он думает, что имеет дело с простаком. Когда он взмахнул револьвером, я, изобразив на лице неописуемый ужас, подался назад. «Выпустите меня отсюда!» — жалобно заскулил я. «Я больше никогда не появлюсь здесь. Дайте мне только уйти!» «Мы выпустим тебя, дружок, выпустим!» — довольная улыбка расплылась по физиономии Херца. «Потерпи только малость!» Я отполз еще немного назад. Херц разрешил мне встать. Потом, пританцовывая, он бросился ко мне, намереваясь нанести удар по голове. Но я точно рассчитал время и отпрянул в сторону. Револьвер со свистом рассек воздух, рука Херца тяжело ударилась о мое плечо, и в тот же миг я оказался рядом с ним. В следующее мгновение я притянул его за лацкан пиджака, согнулся, и он перелетел через меня с грациозностью акробата, ткнулся мордой в стеклянный пол и заскользил по нему. На очереди был второй гангстер. Удар, в который я вложил всю тяжесть своего тела, едва не раздробил ему скулу, и он вслед за Херцем покатился по скользкому полу. Целым и невредимым оставался третий. Когда он бросился на меня, на лице его было смятение. Ускользнув от пудового кулака, я быстро нагнулся и, схватив противника за лодыжки, рванул кверху. Переведя дыхание, я огляделся. Херц с приятелями, валяясь на полу, считали звезды. Я подобрал мой револьвер и сунул в карман. У меня не было причин для недовольства собой. В подобных переделках я не бывал уже 5 лет и все же сохранил неплохую форму. Необходимо было срочно решить, что делать дальше. Я мог без промедления убраться во свояси, но мог и спрятаться здесь. Пока что я не знал ничего, что оправдывало бы риск моего визита к Кордицу. Рассудив, что вероятность повторного проникновения в клуб ничтожно мала, я решил повременить с уходом. Выбежав на террасу, я осмотрелся. Справа виднелись освещенные окна административных помещений, под которыми тянулся широкий выступ. На коньке крыши была устроена горизонтальная площадка, на которой, сумея до нее добраться, можно было бы в относительной безопасности переждать час-другой. Когда клуб наполнится посетителями, мне представится, наверное, случай поподробнее познакомиться с местными порядками. Послышался слабый стон одного из бандитов, и я понял, что времени на размышления осталось немного. Ступив на ограждение террасы, я дотянулся до узкой парапетной плиты, проходившей вдоль края крыши, и, крепко ухватившись, подтянулся. Хотя я не страдал головокружениями, мысль о пропасти в 25 этажей... была не сладкой. Я изо всех сил цеплялся за черепицу, чувствуя, что одно неверное движение, и я покачусь вниз. К счастью, каучуковые подошвы ботинок не скользили, и я благополучно добрался до горизонтальной площадки. Часов около 8 клуб пробудился к жизни. Начали подъезжать дорогие автомобили, заиграл оркестр, терраса осветилась огнями. Еще через час, когда посетителей стало значительно больше, наступило время действовать. Затаив дыхание, я спустился на тот широкий выступ, который тянулся вдоль окон служебных помещений. Я пошел по нему, вжимаясь в стену и по пути заглядывая в окна. Две первые комнаты с письменными столами, пишущими машинками и шкафами были пусты. Возле третьего окна я остановился. В кресле с высокой спинкой сидел за большим столом сам Кордец. Не выпуская изо рта длинный мундштук с коричневой сигаретой, он проверял бухгалтерские книги. Кордец был поглощен работой. Его золотой карандаш стремительно летал по рядам цифр, делал какие-то пометки. Минут через 10, когда стало уже казаться, что я теряю время понапрасну, послышался стук в дверь. «Войдите», — сказал Кордец. И в кабинете появился полный мужчина с болезненным цветом лица. На вошедшем был отличный смокинг с красной гвоздикой в петлице. В манжетах белоснежной сорочки сверкали бриллианты. Осторожно закрыв за собой дверь, мужчина молча устремил взгляд на Кордица. Закончив работу, владелец клуба соизволил наконец посмотреть на своего гостя. «Если у тебя нет денег, Донахью, — сказал он, — лучше сразу убирайся. Мне надоело с тобой возиться». Пришелец нервно перебирал пальцами галстук, на лице его застыло выражение неприкрытой ненависти. «Деньги у меня с собой», — ответил он. «Так что обращайся повежливее». Вытащив из заднего кармана брюк пачку банкнот, он бросил их на стол. «Здесь 1000». Кордец пересчитал деньги. Потом подошел к сейфу и загородил его с собой так, чтобы постороннему не была видна комбинация набираемых на диске цифр. Пошарив внутри, он вытащил 2 пакетика спичек и швырнул их на стол. Тщательно проверив пакетики, посетитель сунул их в карман жилетки и, не произнеся ни слова, ушел. Кордец некоторое время неподвижно сидел за столом, затем взял золотой карандаш и снова принялся за подсчеты. За 40 минут Кордицы навестили еще 2 человека. Пожилая расплывшаяся женщина и молодой парень, которого можно было принять за студента колледжа. Оба расстались с $500, получив взамен по пакетику спичек. С ними Кордец тоже обращался презрительно и высокомерно, словно оказывал величайшую услугу. Время приближалось к 10, и нужно было спешить на свидание с Марго Криди. Осторожно отойдя от окна, я сел на карниз и спрыгнул на балкон гостиницы «Ритц Плаз». Потом прошел через пустой номер и направился к лифту. Глава 9. На ней было плотно прилегающее изумрудно-зеленое платье с блестками и глубоким вырезом на груди. Шею украшала нитка крупных изумрудов. Марго вся переливалась зелеными искорками, и я особенно остро ощутил убожество своего потрепанного Бьюика. «Привет», — сказал я, высовываясь из машины. «Не буду говорить, что вы очаровательны. Это звучит чересчур слабо». В ее живых глазах появилась чуть заметная улыбка. «Это специально для вас», — сказала Марго, наклоном головы показывая на платье. «Мне приятно, что оно вам нравится». «Нравится не то слово. Ваша машина здесь?» «Нет, я покажу бунгало, и потом, надеюсь, вы не откажетесь отвезти меня обратно. Я полностью к вашим услугам».